Сквозь вой ветра и топот матросских сапог по палубному настилу доносится до людей в кубрике негромкий, но особенно тревожащий плеск. Это булькает и плещется вода на дне темных корабельных трюмов. Четыре помпы, они требуют 8 матросов, свободных от вахты. Довольно быстро справляются с откачкой воды, и свободные от вахты возвращаются к своим подвесным койкам. Но проходит час, другой, качка и шторм не ослабевают, и опять боцманская дудка напоминает, что где-то в корабельных недрах просачивается предательская струнка. То ли конопатка где-то сдала, то ли на верфи засмолка не доглядели. Судно-то новое, как пятак медленно. Запомнился Василию свирепый шторм у берегов острова Готланда, когда шкипер не на шутку испугался, выдержат ли крепление груза и не пойдут ли баланы куролесить по кораблю. Обошлось все, только матросы замучились. Когда подходили к датским водам, боцман Захарч более всего опасался мели у залива Кегебукт перед самым Зунским проливом. Тяжело нагруженные корабли часто садились на это место или же заранее себя предусмотрительно облегчали, перекладывая груз на малые суда. Марокко. Но и тут дело обошлось хорошо. Выручил опытный лоцман, житель острова Намагер. Спасибо ему, провел в зунт без перегрузки, да еще и судно похвалил. Как-то ранним утречком Захарыч созвал к себе вахтенного матроса Баранщикова. Боцман показал Василию острую тяжеловатую 4-гранную башню на дальнем берегу, чуть видную сквозь зимнюю дымку, и сказал: «Это, Василь, видишь, ратуша города Копенгагена, столицы Королса датского. Почитай, добрались кое-как. Шкипер-то у нас иноземец, не больно спешил. Ну да, о том пущай хозяева тревожатся, им виднее, какого шкипера нанять. Наше дело — шкот подтрави, да носовой подбери. Что, чай, не сладка показалась служба матросская? Не сладка, да хитра». «Ничего, привыкаю. Хитра не матросская служба, а наука морская. И мели, и быстрины морские, и пучины, и планеты небесные, и воздухи. А ты думал, зато постигнешь все сие, сможешь штурманом или шкипером стать, господином Марии. И придется тогда российским судовладельцам шкиперов-иноземцев на службу звать. И уважение иметь будешь, не менее чем в звании купить. Так что брюхо не отрастишь. Ну, Захарыч, по этой-то беде сердце не выболит. А вот как подумаю о своей Марьюшке, ребятишек вспомню, будто ножом по сердцу, которые месяц без весточки сидят. Сам замесил, а им-то выхлебывай. Хоть бы малую талику Марии на прожитье послать. Вот из Копенгагена, столицы датской, и пошлешь. Оттуда что ни день, то в Питер оказия случается. Коли жалования тебе здесь выдадут, я шкиперу-то скажу. Купи еще белья шерстяного теплого. Вело добра здесь всякое справа, всякая одежда морскому человеку пригодная. И заметь, она здесь подешевле и добротнее, нежели в земле аглицкой. Не упусти с памяти сие, за ней плавание впереди зимнее. Про семью не забывай, но и себя помни. Поглядывай в оба. Разные люди в постах чужих обретаются. Много в них народу доброго, а есть и прыщелыги-обманщики. Это как везде, Захар. Их и дома достаточно, не занимать стать. Спасибо тебе, боцман, на добром слове. Уже 2 недели отстаивался в Копенгагене корабль компании российской, груженный мачтовым лесом в Боздо. Баранчиков несколько раз сопровождал своего шкипера в порт, то гребцом на шлюпке, то носильщиком. Шкипер иностранец был, грубиян и хитрец. У такого науку не скоро переймешь. Все про себя таит, не то что Захарыч. Город после Санкт-Петербурга казался Баранчикову и тесноватым, и небогатым, и довольно-таки невзрачным. Но знал о том Василий про себя. Зачем другой народ обижать? Город-то все же столица ихняя, королевская. да и новшества добрые в ней есть.